Кефалордоз – формирующееся при нормальном развитии позвоночника S-образное искривление в сагитальной плоскости с кифозом в грудном и крестцовом отделах и лордозом в шейном и поясничном отделах. Кифосколиоз – это деформация позвоночника в виде сочетания кифоза со сколиозом. Клетка адвентициальная, смотри, перицит. Клетчатка – это рыхлая волокнистая соединительная ткань, иногда с включениями жировой ткани, окружающая внутренние органы, заполняющая щели между мышцами, сосудами, нервами и их влагалищами. Клетчаточное пространство – заполненное клетчаткой пространство между какими-либо органами, ограниченное пластинками фасций, мышцами и костями, содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, лимфатические узлы, может являться путем распространения патологических процессов. Когтистая лапа, смотри, птичья лапа. Кожа вялая. Аномалия развития, атрофическая пастозная кожа, легко оттягиваемая и образующая большие дряблые складки. Кок – бактерия сферической или овальной формы. Кокс – составная часть сложных слов, означающая относящийся к тазу, тазобедренному суставу. Коккобактерия – бактерия в форме короткой толстой палочки или слегка удлиненного кокка. Коксалгия – это боль в области тазобедренного сустава. Коксартроз – артроз тазобедренного сустава. Коксид – воспаление тазобедренного сустава. Кол – толстая кишка, ободочная кишка. Составная часть сложных слов, означающая относящийся к ободочной кишке и к толстой кишке. Колит – это воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Колит атрофический, хронический колит, сопровождающийся атрофией слизистой оболочки толстой кишки. Колит вторичный, наблюдаемый при поражении других органов, например, при холецистите. Колит инфекционный, развивающийся при какой-либо инфекционной болезни, как ее клинический синдром. Колит катаральный, характеризующийся гиперемией и отеком слизистой оболочки с образованием обильного, главным образом слизистого эксудата. Колит острый, характеризующийся внезапным началом, поносом, энтеральгией, как правило, непродолжительным течением. Колит хронический, характеризующийся постепенным началом и длительным течением с чередованием ремиссий и обострений. Коллаген – это белок соединенной ткани, выполняющий пластические функции, являясь основным структурным элементом коллагенового волокна. Коллапс – это остро развивающаяся сосудистая недостаточность, характеризующаяся падением сосудистого тонуса и уменьшением массы циркулирующей крови, проявляется резкой слабостью, бледностью, похолоданием конечностей. Коллаптоидное состояние – это легкая форма коллапса. Коллатерали – анатомические образования, соединяющие структуры в обход основного пути, например, обходные ветви кровеносных сосудов, обеспечивающих отток или приток крови в обход основного сосуда. Коллоид – дисперсная система с относительно крупными по сравнению с молекулами газов и обычных жидкостей. Многие биологические жидкости являются коллоидами.